Но то, что в этих строках скрыто, не открывается каждому. Не бойся, я замолчу скоро, но они поднимут шум хором. Ибо мы братья, которые спустились из живущих, гимны улицам поющие на базарных площадях. В единстве наша мощь, они будут стерты, их имена из веков забудут. Лишь достойные останутся жить в строках и на улицах. Как мы помним Адама, Авеля, Еноха, Ноя, так и Мельхиседек становится к ним в строй. Эти трое и двое, кто были избраны героями, никогда не будут в каком-то месте осуждаемы. Ведь в спорах истина рождается, их врагами считались те, кто против них выступить решил. Невежество взаимопониманию всегда мешало. Но то, что в этих строках скрыто, не открывается каждому. И были единицы их друзьями, не чужаками, не их родственниками, не набожными, а просто жаждущими знания размножалось через них, как через этот стих. Все враждебные характеры будут решительно остановлены через любовь. Много боли, много их, те, что обнаружили в числе заблудших, и еще больше тех, что не обнаружили. Они обескуражены вместе с теми, которые курят ганжу, страждущие, и теми, которые находятся на земле, и с теми, кто под землей. Они начнут войну с самим собой, и со мной, и с тобой. Каждый, ибо им не терпится сражаться, силой меряться, бодаться. Но в этом ли величие духа и сила? Многие пойдут на попятную, когда впадут в немилость. Грубо используют и затягивают потом на их руках ремни. Пешками жертвуют короли, и они в эту игру играют. И каждый ход будет облаян. Они будут и дальше кланяться, и с каждым ударом узнают слабости. Они будут заключены в другие формы и будут наказаны строго. Неважно, верят или нет в Бога, этих и их ждет реинкарнация. Этих спаситель уберет прочь в одну лунную ночь. Полумесяц рождения звезд пророчен, и они будут обессилены все. Не их разговорами и словами, но своими делами. Бахвальство, которое погубит их, рук и ног выбег и плоть перетертая в прах, уничтожит смерть Аллах. Эти вещи, которые мне велели открыть, я не могу обойти мимо и про них забыть. Но то, что в строках скрыто, не открывается каждому, поймет лишь знание жаждущий. Но то, что в этих строках скрыто, не открывается каждому, поймет лишь знание жаждущий.